слабаки, вряд ли, есть и сильнее их, насколько мне известно, но эта ситуация говорит о том, что раньше они не сталкивались с подобным противником. Значит, предатели действительно здесь появились впервые, или остальные повторили их судьбу, предположил Брок. Или так, согласился я, ты накрыл снятые доспехи? Да, хорошо, мы ехали недолго. Грузовик то и дело подлетал на кочках, мотая людей в кузове, но они переживут это. А вот мы добрались до деревни достаточно быстро, остановившись прямо перед первыми домами, после чего я выскочил из кабины. «Приехали», — сказал я громко, — «вылазьте, вы не довезете нас до поместья», — удивилась Финера, пока Грок спрыгивал с кузова. «Нет, вылазьте, я не заехал по причине, что нас бы сразу узнали люди Барбинери и точно бы поприветствовали, а этим двоим с половиной не обязательно знать, что мы имеем какие-либо связи с местным поместьем, иначе следом последуют ненужные вопросы, которые могут вызвать ненужные последствия. Пусть думают, что мы сами по себе». Грок впихнул полуживую девушку в руки мужчине. «Идите», — кивнул я на деревню, — «там вам должны помочь». «Кто вы?» — сразу спросил мужчина. «Тебе интереснее, кто мы или выживет ли твой товарищ?» — холодно спросил я и повторил. «Идите». Мужчина не стал повторяться, сразу, чуть ли не бегом, направившись к домам. А вот Финера задержалась. Она слегка поклонилась, негромко произнеся: «Я, Финера Мейзи, младшая наследница семьи Мейзи дома Вульфенбергов, благодарю вас за спасение наших жизней. От имени нашей семьи я хочу сказать, что мы впредь в долгу перед вами, кто бы вы ни были. До свидания, Финера Мейзи», обрубил я и запрыгнул в кабину. «Стойте», но ее голос заглушил взревевший двигатель, когда я переключился на заднюю передачу и сдал назад, здесь же разворачиваясь. Сразу дал газу и потерял ее из виду за ближайшим поворотом. Мне хотелось как можно быстрее распрощаться с ней, чтобы случайно меня не узнали. Нет, это станет достоянием общественности рано или поздно. Но пусть будет позже, чем раньше. Теперь нам надо было вернуться и убедиться, что портал закрыт и там больше никого не осталось. А заодно забрать все запчасти, что можно было там найти от космодесантников. «Скоро об этом узнают», — сказал Грок, пока мы ехали по дороге. «Так или иначе узнают», — согласился я. «Быть может, это к лучшему, потому что им предстоит теперь сражаться не только против демонов. Лучше знать врага в лицо, чтоб мы не стали их врагами». «Не станем», — ответил я. «По крайней мере, не в ближайшее время». Глава 61. Мы вернулись в лес. Первое, что я и Грок сразу посетили, было место, где охотники столкнулись с предателями. За время нашего отсутствия здесь ничего не изменилось. Ни новых врагов, ни падальщиков, ни демонов. Тела лежали ровно так, как их оставили. Старые следы двух космодесантников хаоса тоже вели сюда. Я огляделся. Видимо, те трое пошли по следам своих товарищей, когда те не вернулись, поделился я подозрениями, и встретили охотников. «Сейчас все соберем?» «Нет, на обратном пути. Мы отправились дальше по следам уже тех трех космодесантников, внимательно прислушиваясь как к округе, так и к собственным чувствам. Но по итогу вышли на пустую вытоптанную поляну. В одном из мест была черная полоса травы, которая пожелтела по краям. Даже сейчас здесь ощущалось странное, немного давящее чувство, вызывающее беспокойство. Я присел у черной полосы травы и потрогал ее рукой, но та практически сразу рассыпалась в пыль, которую подхватил ветер. Глядя на это место, я ощущал неприятное ощущение надвигающейся опасности, остаточный эффект после открытых порталов или разрывов, который еще некоторый оставался после них. Это было связано с энергией, что выходило из-под пространства и оставалось висеть, будто смог, пока полностью не развеется. «Теперь мы знаем, что он закрыт», — прогудел Брок. «Да», — негромко ответил я. «И признаться честно, это к лучшему, так как заглянуть в подпространство, это в 9 из 10 случаев сойти с ума от того безумия, что ты там можешь увидеть. Космодесантников от подобного защищают импланты и психическая обработка, а у нас теперь не было ни того, ни другого нет. Про психическую обработку я знаю, потому что чувствую влечение и возбуждение, чего обычно не должно происходить. По крайней мере, можно было порадоваться тому, что на одну проблему у нас было меньше. Теперь можно вернуться и забрать все, что можно было потом использовать для ремонта активной брони, а трупы предателей спрятать. По нашему возвращению в поместье Барбинери охотников уже не было. Когда мы возвращались, я видел целых 4 военных корабля, которые держали курс от поместья к границам диких земель. Подозреваю, что именно там спасенные и сидели. Об этом же нам сообщили у входа. Улетели. Их забрали военные и охотники, ответил хмуро человек в военной форме, глядя на нас с подозрением. Давно, полчаса назад, бросил другой солдат взгляд на часы. Ясно, кивнул я. Открывайте ворота, мы разгрузим грузовик и отгоним его подальше от поместья. И пока одни открывали ворота, мужчина, что смотрел на нас с подозрением, поинтересовался. А вы кто, парни, гости достопочтенной госпожи Барбинери? Вас должны были предупредили. Но я про это, кивнул он на Грога в активной броне, на что я лишь покачал головой. Меньше знаешь, меньше будешь мучиться от кошмаров, сразу отрезал я. Мой ответ ему не понравился. Парень, я сразу предупреждаю. Не надо меня предупреждать. Спокойно, но твердо перебил я его. Если бы мы действительно хотели твоей госпоже зла, это поместье, кивнул на дом, уже бы здесь не стояло. Он смерил меня взглядом. Ему должны были рассказать уже, какую бойню мы здесь устроили. Но мы для многих чужаки, которых они не знают, как и не знают, чего от нас ожидать. Более того, кого эти люди видят перед собой? Хилого подростка, который не выглядит как тот, кто действительно способен что-то решать. Здесь возраст играл большую роль. Или ты видишь взрослого бывалого солдата, который сразу вызывает уважение и надежность одним своим видом. Или ты видишь молодого парня, подростка, еще и хилого, который выглядит так, будто пороха не нюхал. Таких людей подсознательно воспринимаешь ниже и слабее себя, а значит и с подозрением. Это равносильно новому командующему в армии, которого никто не знает, и который по всему еще и молод. Солдаты будут подчиняться, но уважение оно родится к командиру после боя, когда тот действительно докажет, что достоин этого места. Потому что уважение рождается заслугами. Я мог на доступном физическом уровне объяснить, что к чему, но ограничился словами. Нам с этими людьми еще работать. Ты видишь автомат в своих руках? Кивнул я на оружие. Это мы его привезли сюда. Ты видишь автоматы в руках других людей? Это мы их привезли. Видишь вон ту спаренную автопушку, которая выглядывает из окна? Это мы ее привезли. Все, чем вы сейчас защищаете свою госпожу, наше оружие. Возможно, в следующий раз нам придется поработать вместе, но пока придержи свой гонор при себе, солдат. И, толкнув его плечом, пошел к поместью. Он так ничего мне и не сказал в ответ, хотя я чувствовал взгляд на своей спине. Разгрузив все наши находки и заперев их на ключ, я отправился прямиком к Марианетте, с которой надо было обсудить еще кое-что. И ни капельки не удивился, встретив в проходе Лику, которая всем видом пыталась мне показать, как она злится. «Я к госпоже Барбинери. Я провожу», — ответила она кратко, крутанулась на месте и повела, ни разу не обернувшись. Раньше эта девушка бы говорила без умолку, но сейчас сохраняла гордое молчание, дула щеки, смотрела на меня из-под лобья, говорила нарочито холодно и без каких-либо эмоций, постоянно поглядывая на мою реакцию. Девушка сменила тактику. Дал бы ей уже шанс. Подозреваю, что здесь не обошлось и без Марианетты. Скорее всего, девушка действует так настойчиво с ее приказа. Да она и сама тебя хочет, хочет, но действует по приказу, чтобы получить желаемое. Но здесь я решаю, когда и кто что получит. Когда придет время, все будет. Я так никогда не увижу ваших детишек, будто меня волнует мнение Ереси. Меня отвели в комнату Марианетты, ту самую, где мы в прошлый раз обсуждали положение дел. Только сейчас она сидела за столом, что-то усердно записывая с очками на носу. Едва я вошел, она подняла голову и мягко улыбнулась. «Грант, рада тебя видеть живым и здоровым. Могло быть иначе, госпожа Барбинери», — поинтересовался я, войдя внутрь. «Могло, ведь, как я понимаю, это ты встретил тех охотников и вывел их из леса, верно?» Она указала рукой на один из стульев, предлагая сесть. Они очень много раз спрашивали о загадочном солдате в черном и большом металлическом рыцаре. «Надеюсь, это осталось тайной. Я очень хорошо умею притворяться глупой женщиной, что ничего не понимает», — ответила она мне хитро. «Твоя тайна, тайна нашей семьи и не покинет ее уже ни при каких условиях, пока мы работаем вместе. А когда перестанем? Хорошие отношения никто не отменял», — ответила Марионетта с невозмутимым видом. «Я всегда придерживалась того, что отвечаю людям добром на добро, а злом на зло, зависит от ситуации. Но ты пришел ко мне не по поводу философских вопросов, не так ли?» Хочешь узнать, как продвигаются дела с нашими предприятиями?» Она отложила очки и ручку в сторону, хотя очки ей очень шли. Кому-то нравится постарше, она вряд ли старше моего реального возраста, учитывая, что нашу молодость продлевали генетическими манипуляциями. «Давайте тогда с предприятий», — предложил я. «Пришли деньги», — улыбнулась она. «Удивительно, но все разом и так много, сколько наша семья не видела уж очень давно». Отчитались все. Проблемы, все было настолько гладко, что я даже удивилась. Хотя мне стоило немного уточнить, что когда я просила выяснить, почему они так мало приносят денег, то не имела в виду допрос. С пристрастием, на последнем слове она улыбнулась, погрозив мне пальцем. «Скажи ты мне просто, что происходит, и я бы их уволила, наняв новых. Я понял вашу просьбу немного иначе. Прошу прощения», — чуть поклонился я. «Ничего, ничего, Грант, давай обойдемся без поклонов, так как теперь мы партнеры и, возможно, теперь мы зависим от тебя гораздо больше, чем ты от нас. К тому же иногда правильно показывать, кто здесь главный. Не вышло бы так с Крансильватскими. С ними что так бы подобное вышло, поэтому ничего страшного». «Тогда хорошо», — кивнул я. «Я зашел по поводу одного деликатного вопроса». «Лика», — улыбнулась Марионетта. «Нет, не Лика. Деньги», — немного подумав, я решил ввести ее в курс дела. «Вы уже, наверное, знаете, что у нас есть определенные проблемы с местным криминальным элементом по прозвищу Смотрящий. Вы упоминали его при мне», — кивнула она. «Я слышала, что в городе сейчас идет криминальная война. Только не говорите, что вы участвуете в ней». «Боюсь, что мы участвуем в ней. Но мы не преступники, госпожа Барбинери. Просто однажды оказались не в том месте и не в то время, узнав, что не должно было становиться достоянием общественности. Как вы понимаете, криминал всегда убирает свидетелей, а с вами у него этого не получилось». «Верно. Нам не нужен грязный бизнес, мы не преступники. Мы не метим на какие-то вымышленные территории влияния и так далее. Просто Смотрящий решил, что в его силах вершить судьбы простых людей, а мы показываем, насколько он неправ. Как я понимаю, тебе нужны деньги». «Сколько?» — склонила она голову на бок. «Или нужна защита нашей семьи?» «Не совсем. Даже наоборот. У меня есть деньги. Но теперь их надо как-то реализовать. Отмыть, если говорить прямо». «Отмыть деньги?» — чуть удивленно переспросила она, взглянув на меня иначе. «Много у вас? Я не могу сказать точно, но несколько миллионов точно есть. Однако из-за законов государства мы не можем ими воспользоваться, так как это сразу вызовет вопросы. Они сейчас лежат мертвым грузом, и их как-то надо ввести в оборот. Через нас». «Верно». Марионетта задумчиво постучала пальцами по столу, глядя куда-то в окно. «Деньги», — повторила она задумчиво. «Для начала мне надо узнать, как много их, потому что крупные суммы будет сложнее отмыть, чем небольшие. Чтобы ты понимал, для крупных домов или семей это не проблема, так как у них огромный оборот, в котором никто не заметит лишних миллионов. Или если была война и кто-то на правах победителя присвоил чужие сбережения. Но мы маленькая семья, я понимаю. Поэтому спрашиваю, сможете ли или нет. Думаю, учитывая предприятие, мы сможем скрыть часть суммы. Еще часть суммы выдать за накопление семьи или результат фиктивной продажи чего-либо самим себе. Но все будет зависеть от суммы, которую нужно сделать чистой, Грант. Тогда я принесу деньги», — встал я со стула. «А там вы уже решите, как правильно поступить. Правда, денег пришлось тащить 4 сумки. Грок хорошо обобрал клуб, который мы посещали. Думаю, Смотрящий больше не будет там складировать деньги. Хотя мы его сожгли, так что при любом раскладе ему придется искать новое место. В доме Барбинери нашлась даже счетная машинка, которая быстро пересчитывала пачки денег. По итогу мы насчитали 10 миллионов с мелочью разными купюрами. Чуть меньше, чем в прошлый раз, но все равно ощутимо. Но для обычного человека, так как Марионетта, узнав сумму, облегченно вздохнула. «Это отмыть мы сможем», — кивнула она. «Ввести в банковскую систему?» «Верно. Вам нужна карта?» «Желательно бы. Мы сделаем отдельный счет на имя семьи и дадим вам доступ к ней. Если вы, конечно, доверите нам ваши деньги». «А есть повод вам не доверять?» — приподняла я бровь. «Нету», — улыбнулась Марионетта. «Уж чего-чего, а обманывать тебя или твоего друга у меня в планах нет. Хотя я очень надеюсь, что ты все же согласишься и выполнишь мою просьбу по поводу Лики». «Выполню, если она не будет такой назойливой». «Хорошо», — кивнула Марионетта, хотя ее глаза откровенно смеялись. «Еще вопрос по поводу людей. Вы будете нанимать новых? Я думаю над этим, Грант. Вводить новых людей в семью всегда опасно, а в нашу ее и сложно. К тому же многие мужчины вернулись из армии помочь нам, поэтому пока у нас есть, кому защищать поместье, на первое время. И все же на вашем месте, госпожа Барбинери, задумался над этим вопросом, настоятельно посоветовал я. Мало солдат никогда не бывает. На следующий день ранним утром мы распрощались, так как все грузовики были утеряны, а те, что остались, были в пулевых отверстиях. Обратно было решено ехать на бронированном джипе. Он был явно не предназначен для перевозки таких грузов, как активная броня, однако выбора особого не было, и проблема была не с вместительностью. Джип был достаточно длинный. Мы сложили заднее сиденье, спилили бронелист, отделяющий кабину от багажника, и активная броня отлично вошла внутрь, если гроб будет лежать и сидеть согнувшись. Проблема была с массой. Перед отправкой мы предварительно поэкспериментировали. Машина жалобно заскрипела подвеской и значительно просела. Нижние колеса ушли под крылья, однако машина-автомобиль мог ехать, но теперь с трудом разгонялся, даже еще медленнее, чем грузовик. Подозреваю, то тем самым мы можем сломать подвеску, однако выехать из диких земель надо было. На носу было начало последнего учебного отрезка, после которого будут экзамены и университет. Попрощавшись, мы выехали ранним утром и отправились в обратный путь, прихватив с собой оружие. Я старался ехать как осторожно, так и быстро, однако эти понятия при таком перегрузе сильно конфликтовали между собой, поэтому на каждой сильной кочке я слышал, как скрипит машина и шоркают о крыло колеса. На своем пути в диких землях мы встречали лишь военных и охотников в особо большом количестве. То и дело у обочины стояли грузовики с солдатами, бронемашины, танки и армейские джипы. Людей было так много, что я невольно сравнил это с деревней Озерная около блокпоста, где на выходных весь лес кишел людьми. Видимо, после произошедшего с группой охотников, государство решило перестраховаться и устроить зачистку леса. Однако таким количеством весь лес не зачистишь, поэтому, скорее всего, речь идет о местах, где была повышенная концентрация демонов и вдоль дорог к немногочисленным населенным пунктам. По небу то и дело пролетали военные корабли, которые, видимо, доставляли солдат в отдаленные участки или же просто зачищали области с воздуха. А будь здесь империя, он бы выжгла этот лес, а после бомбила его через каждые несколько суток, особенно во время прорыва. Блокпост тоже был переполнен. Выехали мы покойно, но на въезд образовалась длинная вереница из армейских машин разного типа. Здесь было настолько оживленно, что у нас не стали проверять документы, лишь махнув рукой и пропустив. Солдатам явно было не до этого. «Это не поможет», — поделился мнением Грок. «Да», — согласился я, — «это как лечить симптомы, а не болезнь. Сейчас они уменьшат концентрацию демонов, однако на дальних рубежах их как было много, так и останется. Что еще хуже, при следующем сильном прорыве история банально повторится. Но это была их проблема на данный момент, не наша. К тому же, едва мы покинули территорию диких земель, за нами тут же увязался хвост из двух легковых автомобилей. Мне не надо было приглядываться, чтобы понять, кому они принадлежат. И такие попутчики мне были не нужны. «Хвост», — сообщил я Грогу. «Сколько?» «Две машины, обе черные, прямо за нами. Не оторвемся?» «Не теперь», — покачал я головой. «Надо сбросить их с хвоста». «Понял». Грог кое-как сел, поудобнее перехватив градомет автоматного типа. Даже несмотря на высоту кабины, он не мог полностью сесть. Учитывая, в какой позе ему сейчас приходилось находиться, это выглядело немного комично, однако выбирать не приходилось. Я начал немного сбавлять ход, выбирая место, где сбросить их с хвоста. У джипа была специальная кнопка дистанционного открытия багажной двери, поэтому я сам мог решить, когда начать атаку. И в тот момент, когда дорога опустела, а видимость позволяла сразу заметить приближение кого-либо, я щелкнул переключателем. Механизм сработал, багажная дверь начала открываться, и я резко сбросил скорость, дав по тормозам. И в это мгновение салон заполнил грохот очередей градомета и запах пороха. Первая машина попыталась увернуться, едва завидев угрозу, но Грок не промахнулся. Она резко свернула на обочину, чего не успела сделать другая, продолжая ехать прямо, но результат для обеих был одним и тем же. Через стекла заднего обзора я наблюдал, как реактивные снаряды пробивают лобовое стекло, сначала одного автомобиля, потом другого, превращая в фарш всех, кто находился внутри. Первый автомобиль так и скатился прямо в канаву, что шла вдоль дороги, смяв капот. Вторая пыталась дать по тормозам, но после очереди Грога, просто покатилась вперед. Я тут же вдавил педаль газа, и джип с громким ревом начал разгоняться, оставляя за собой машины преследователей. Вторая машина так и продолжала катиться по дороге, пока окончательно не остановилась на середине. Хвост был успешно сброшен, но я понимал, что смотрящий не оставит попыток нас убить, и где-нибудь на дороге может оказаться засада. Но трасса отсюда к городу была единственной, другой объездной рядом не было, лишь дальше. И я не сильно верил, что он рискнет устроить покушение на трассе, по которой то и дело ездили как простые машины, так и военные. Собственно, я его недооценил. Мы проехали около 2 часов, прежде чем ловушка захлопнулась. Я внимательно вглядывался в саму дорогу, влез вдоль нее, но заметил засаду лишь в самый последний момент. В тот самый, когда прямо перед нами внезапно выскочил человек и выбросил на дорогу ленту. Я отлично знаю, что это такое, шипы. Проедь по ним и пробьешь покрышки, после чего далеко не уедешь. А учитывая нашу скорость и то, как близко их перед нами выбросили, я просто не успел ничего сделать. Будь впереди Грок со своими датчиками, он бы наверняка заметил засаду, однако он просто физически не мог извернуться в машине, чтобы смотреть прямо. На полном ходу автомобиль проехался по ним, и мы почувствовали, как машина слегка подскочила, жалобно заскрипев. Но это была не проблема, колеса должны были выдержать прокол. Проблема произошла, когда на нас с обеих сторон дороги в это же мгновение обрушился шквал огня. Пули застучали по корпусу, словно маленькие молоточки. Стекла, что боковые, что лобовые, тут же стали матовыми, покрывшись белыми лунками от пули трещинами, которые полностью перекрывали обзор. Корпус выдержал град пуль, хотя я слышал, что где-то пули все же пробили бронекапсулу. Но стекла такого шквала огня не выдержали. Я едва успел пригнуться, как на меня посыпалась стеклянная крошка. Пули влетали в салон, сшибая все на своем пути, разрывая обшивку и кроша пластмассу. Пару осколков резанули по мне, но даже так машина ехала. И когда казалось, что мы вырвались, раздался очень знакомый хлопок. Я его слышал только вчера, когда сам пользовался гранатометом. И будто в подтверждение моих догадок капот машины взорвался яркой вспышкой. Машину слегка подкинуло, и руль едва не вырвало из рук. Удар был такой силы, что меня бросило на руль. Мы как будто врезались в столб на полном ходу. Стекло из белого стало в то же мгновение черным. Будто этого мало, еще один удар пришелся куда-то взад, в районе заднего левого колеса. В это же мгновение я на какой-то оглох. Ощущение было, будто по голове ударили молотком. Дышать стало сложно. Машину слегка занесло. Ощущение было как от ударной волны. Видимо, если первый заряд попал в двигатель, который поглотил выстрел, второй как раз таки пробил бронекапсулу как раз в районе Грога. Машина еще продолжала катиться вперед, когда справа от нас прогремел третий взрыв. Это был уже, по-видимому, не гранатомет, а простая бомба. Я увидел лишь вспышку на обочине, когда мы проезжали мимо. Взрыв я практически не услышал, но прочувствовал его в полной мере. Все внутренние органы внутри меня содрогнулись. Машина покачнулась, привстав при всем своем весе на 2 левых колеса. Правый борт смяло так, что двери вогнуло в салон, посрывав вообще всю отделку кабины. Джип продолжил катиться вперед, пока не съехал с дороги в кювет, где и замер, уткнувшись бампером в землю. Последствия неудавшегося покушения были мне уже знакомы. На какое-то мгновение я перестал вообще что-либо понимать. Весь мир то темнел, то вновь светлел, было сложно понять, в сознании я или нет. Во рту появился неприятный привкус крови. В ушах стоял громкий звон, который глушил. Голову рвало от боли. Это была контузия, которую я не раз получал во время битв. И учитывая их старательность, мне очень повезло. Не повезло им, так как из багажника, несколькими ударами выбив заднюю дверь, выполз злой Грок. Злой и с градометом, не говоря уже о визорах, которые спокойно могли найти любую цель. Может, это даже и к лучшему, что мы попали в западню. Более красноречивого послания, насколько безнадежны его попытки и положение придумать, было сложно. Глава 62. Помимо людей, смотрящего в засаде, участвовали как наемники, так и одаренные. 50 человек, столько он набрал для того, чтобы устранить 2 человек. Кто-то бы сказал, что это чересчур, однако учитывая, что целых 60 человек до этого сгинули в лесу, ожидать можно было чего угодно. И вот джип, обстрелянный из гранатометов и едва не подорвавшийся на бомбе, скатился в кювет, уткнувшись носом в землю. Проедь он чуть правее, и та рванула бы прямо под ним, не оставив никому внутри шансов, однако после стольких попаданий машина сменила траекторию и просто скатилась своим ходом в сторону. Сейчас он представлял из себя жалкое зрелище. Помимо того, что весь был в дырах, а стекла стали матовыми и местами разбились, теперь у джипа в капоте была огромная обугленная дыра от попадания гранатомета. Еще одна красовалась в его борту над задним колесом, разорвав в том месте металл. Весь левый борт был смят и вогнут вовнутрь от взрыва. Если там кто-то и выжил, то вряд ли уже мог представить угрозу окружавшим его людям. Но люди были настороже. О пассажирах джипа ходила плохая молва, и один слух был хуже другого. Люди смотрящего быстро приближались, не спуская с автомобиля стволов, одаренные уже выпускали свою силу, готовые применить ее в любую секунду, но все замерли, едва джип содрогнулся от удара. Сначала один раз, потом второй, а на третий багажник распахнулся и оттуда вылетел железный рыцарь. Несколько десятков человек не медлили ни секунды. Дружный залп автоматов и пулеметов буквально закрыл доспех искрами от попаданий, словно тот превратился в бенгальский огонь. Техники устремились к цели, обугливая саму землю вокруг нее. Один из наемников вскинул гранатомет и погиб первым. Его голову разорвало на части, разбрызгав содержимое в разные стороны. Труп рухнул прямо на дороге, и в следующие несколько минут подобная незавидная участь постигла абсолютно всех, кто был в округе. Давно я не получал контузию. Это было очень неприятное состояние. Голова рвется от боли, в ушах звон, тело онемело и тебя будто раскачивает влево-вправо. Я не мог даже вдохнуть полной грудью, дыхание то и дело сбивалось, а во рту не исчезал вкус крови. Но это было лучше, чем погибнуть. Я сидел неподвижно, не зная, что происходит вокруг. Через стекла не видно, а сам я ничего не слышу. Сейчас наибольшее, что я мог сделать, не подставляться. Сидеть и дожидаться, пока Грок разберется с угрозой. С подобными врагами он справится в считанные минуты. Поэтому надо было просто ждать, когда все закончится. И я ждал, не знаю, как долго. В таком состоянии время идет иначе. Но в какой-то момент я почувствовал на своем плече тяжелую металлическую ладонь, которая рывком вытащила меня с первого сидения наружу через багажник. По глазам ударил свет, и голова начала болеть еще сильнее, будто мозг рвало на части. Захотелось проблеваться. Надо мной склонился Грок. Я контузила, с трудом пробормотал я. Не слышу. Для Грога такого объяснения было достаточно. Рукой он полез за спину, после чего достал огромный инъекционный шприц. Не успел я сказать даже слова, как он хладнокровно воткнул мне его в грудь. В то же мгновение в том месте я почувствовал нестерпимый жар, а за ним волну, которая разошлась по телу. За этим последовало облегчение. Мне понадобилось время, чтобы прийти в себя. Этот препарат, что он воткнул мне в грудь, применялся в империи полевыми врачами. Такой хранился и у каждого космодесантника на случай серьезных ранений, как допинг, который мог помочь оставаться тебе в боевой готовности. Ткани он не исцелял, однако снимал многие негативные эффекты и останавливал некрупные кровотечения. Когда я встал, меня еще слегка покачивало, однако дееспособность вернулась. Слух, зрение, все было так, будто я и не был контужен. Участок дороги, где на нас напали, представлял из себя уже знакомое поле боя. Трупы, гильзы, оружие. На правой стороне дороги, по которой мы ехали, прямо в асфальте и вовсе была воронка шириной 3 метра. Видимо, взрывное устройство, которое и смяло правый борт джипа. Что касается машины, то о ней можно было забыть. Из себя оно представляло сейчас не больше, чем истерзанное решето. К тому моменту Грок уже успел собрать почти все оружие в округе, загрузив его в небольшой микроавтобус без окон, который предназначался для перевозки грузов. Тот стоял в лесу, прикрытый ветвями деревьев, отчего сразу его было разглядеть очень сложно. Видимо, на нем и приехала часть наемников. «Ты как?» – спросил он, подойдя ко мне. «Бывало и лучше», – поморщился я, помассировав виски. «Сколько их было?» «53». Трое следили со стороны, Грок посмотрел на фургон. «Надо уходить, пока никто нас не обнаружил». «Да, точно», – пробормотал я. «Доедешь?» «Я не могу сесть за руль». «Доеду. На тебе наша машина». Тот кивнул и направился к джипу. Когда мы уезжали, я мог лицезреть, как того охватило пламя, уничтожая большинство улик. Машина наша, но мало ли кто мог на ней ехать в этот момент. Прелесть этого мира была в том, что пока ты не пойман за руку, тебе нечего будет предъявить. А мы не собирались облегчать работу смотрящему. Причем я догадывался, каким будет его следующий шаг. А пока наша дорога лежала к снятому в аренду гаражу, о чем я позаботился заранее. Главное было теперь до него доехать без происшествий. Как, сука, как, 50 человек, 50, как они не смогли убить этих двух ублюдков? Там были гранатометы, гранатометы, ими можно танк взорвать, а там обычный бронеджип, сука. Он кричал до тех пор, пока не охрип. В приступе ярости смотрящий швырнул в стену телефон, уже который за последнее время, и тот разлетелся на куски. Это был какой-то оживший кошмар. Второе покушение и второй оглушительный провал. Сначала в диких землях пропали 60 человек, как его, так и тех, кого он нанял. Он отдал им все лучшее снаряжение, и те исчезли. Просто исчезли. И если еще вчера он думал, что в лесу вполне могли поработать изгнанники и прочая дрянь, то сегодняшний случай доказал, что это все дело рук этого ублюдка. Новый план был идеально проработан, дороги были перекрыты, чтобы не мешали посторонние, там были знающие люди, его лучшие бойцы и наемники, у которых был боевой опыт. Да, не автопушки, но гранатометы, пулеметы и даже мины. Чего там, там были одаренные. Как одаренные могли-то не справиться? И что по итогу? Сначала ему звонит этот детектив Порт и говорит, что на трассе нашли 53 изуродованных тела, будто у каждого взорвалась граната в кармане. А потом звонит его человек и говорит, что они упустили этих двух ублюдков. И вновь он потерял как весь выделенный арсенал, который был не резиновым, так и хороших бойцов, на которых можно было положиться. В довесок к этому его бизнес рушился. Этот скот жег его магазины, взрывал склады, спалил стоянку такси и клуб, в котором были деньги. Да, он сглупил, думал, что, увеличив количество охраны в несколько раз, убережет то место от нападения, но ошибся. А он вновь как ни в чем не бывало вышел сухим из воды. Были еще точки, что приносили хороший доход, но долго ли осталось, пока до них не доберется тот урод. Его репутация уже была ниже плинтуса. Он знал, о чем говорят другие. Смотрящий сдулся, смотрящий теперь не тот, потерял хватку. Его люди теперь шептались за его спиной, некоторые и вовсе сбегали, не желая становиться следующими в этой мясорубке, а часть переходила к его врагам. Его клан дышал на ладан и терял свое некогда неоспариваемое влияние в городе. Даже маленькие банды, и те начали показывать ему зубы, когда раньше, поджав хвост, платили по первому требованию. А их главный соперник, клан Санта-Рибона, они даже не пытались напасть на них, ожидая, пока их новый враг все сделает сам. За каких-то несколько месяцев его империя стала разваливаться на глазах. И ладно деньги, их можно было заработать еще, оружие можно было купить, но люди, с кем он связался? Одаренный? Нет, смотрящий проверял, никто из них не одарен. Тогда что, может у него есть собственная армия, ему помогает та полуживая семья Барбинери, но тот род уже почти сдох, людей не осталось, они бы не смогли ему противостоять и тем более убить почти 110 человек. Тогда что он упускает? На смотрящего было больно смотреть. Раньше тучный спокойный мужчина с пышными усами был теперь дерганым невротиком, который вздрагивал от каждого шума. Его глаза постоянно бегали, левый так и вовсе подергивался. Все чаще и чаще он кричал до исступления весь красный, но это лишь больше показывало его беспомощность, так как раньше ему было достаточно спокойно сказать, и вопрос был решен. Иногда он возвращался к началу и думал, что проигнорирует ту машину с четырьмя упырками, и ничего бы ни было. Да, это восприняли бы за слабость, могли возникнуть проблемы, однако они бы ни в какое сравнение не шли с теми, что теперь у него есть теперь. И после всего он и остановиться не мог, так как все сразу набросятся на него, вспоминая прошлые обиды. И достать этих ублюдков тоже не мог. Глядишь, и его собственная жизнь будет висеть на волоске, если уже не висит. «Сука, как так?» – пробормотал он. «Ладно, надо было взять себя в руки. У него есть деньги, а это главное. Если что, есть всегда запасной план». Но надо было попытаться добраться до одного единственного человека. Не станет его, не станет проблем. Скоро начнется учебный сезон, и он знает, что он вернулся, а значит уже полдела сделано. Теперь надо было попробовать вытащить этого ублюдка из гимназии. «Нан, Нан, быстро сюда!» – заорал он. «Нан, Никто не отозвался. «Да сука!» – выругался он, встал и сам вышел из кабинета в коридор. Раньше ему никогда не приходилось бегать за своим помощником, но времена менялись. «Нан!» Его крик пробежал по коридору, заставив вздрогнуть охрану, которой он теперь платил в два раньше больше. «Где этот мудила?» – зло спросил он у одного из охранников. «Нан!» – спросил тот слегка испуганно. Смотрящий уже был готов взорваться новым криком, когда охранник успел продолжить. Сказал, что сходит покурить. Когда он ушел, часа два назад, тихо закончил тот. «Предатели, повсюду предатели. Ты теперь мой заместитель. Найди людей, надо будет кое-что сделать». «Да, босс». «Хорошо, босс». Смотрящий вернулся к себе в кабинет, достал из стола новый телефон и набрал номер. И первое, что он услышал: «Я же говорил тебе не звонить мне», — зашипел детектив с той стороны. Раньше он бы не позволил себе так отвечать. «Слушай внимательно сюда», — прорычал смотрящий. «Сейчас, как только этот мать его Грант вернется в гимназию, ты направляешь туда своих людей, чтобы они задержали его и вывезли с территории». «Опять ты? Он не доедет до участка», — тут же отрезал смотрящий. «Теперь он не будет пытаться играть по правилам. Надо решить проблему раз и навсегда. Едва он покинет территорию гимназии, как тут же станет беззащитным. И в этот раз он сразу прищучит ублюдка на месте. Слушай, в прошлый раз мне уже влетело из-за тебя. Тебе влетит еще больше, если не сделаешь, как я сказал», — надавил тот. «Вывези его под любым предлогом. Скажи, что обнаружили его сгоревшую машину и надо допросить. Придумай что-нибудь. Если ты нападешь на патрульную машину, твои не пострадают, но это не факт. Мне нужно лишь вытащить этого парня из гимназии. Все. И я лично вручу тебе весь компромат на тебя. Не забывай, кто прикрыл твою задницу в прошлый раз». С той стороны повисла тишина, и смотрящий решил подтолкнуть процесс. «Получишь магазинчик, возможно, около центра, и квартиру с машиной. Заживешь как человек. Надо лишь вывести его из гимназии, и мы в расчете. Если мной заинтересуются, у меня есть кое-какие связи сверху. Никто тебя не возьмет в оборот». «ТЦ, ладно, я сделаю», — рыкнул детектив с той стороны и сразу бросил трубку. Смотрящий откинулся на спинку. Он был грамотным менеджером. Если дело выгорит, он вернет свою империю обратно, и все будет как прежде. Но сейчас надо было срочно решить вопрос с ублюдком, который посмел это все устроить. Иначе недалек тот момент, когда решат вопрос с ним самим, и, возможно, это сделают уже его люди. Смотрящий нахмурился, после чего набрал еще один номер. Он до последнего откладывал этот вариант, так как знал, что это может выйти ему в круглую сумму. Был до последнего уверен, что у него получится прищучить этого мелкого слизняка, но раз так вышло... «Алло, это я. Да, хочу попросить у вас об одной услуге. Едва я вернулся в гимназию, сразу же отправился в медсанчасть не без помощи Грога, который держал меня под руку. Дело было сделано. Машина с оружием и активной броней загнана на арендованный склад, следы скрыты. Оружие у нас прибавилось, и я невольно задался вопросом, откуда у бандита такой арсенал. Купил у грязного на руку военного, украл, как бы то ни было. Благодаря им у нас значительно пополнились запасы вооружения. Оставалось еще немного, и на одну грязь в городе станет меньше. К тому моменту, как мы вернулись, я чувствовал себя никак. Действие лекарства спадало, и хоть звон в ушах не было, но головная боль, головокружение и тошнота возвращались. Требовалось лечение, если я не хотел проходить в таком состоянии все ближайшее время. Свои симптомы я рассказал врачу, который принял меня сразу. Врач внимательно выслушал меня, после чего осмотрел с ног до головы. «Где же вы так, мистер Раковский?» — покачал он головой. «Упал», — ответил я. «Я бы сказал, что вы не упали, а получили контузию. Я сильно упал». Мужчина недоверчиво взглянул на меня. Естественно, он все понял. Следы осколков на теле, порезы, синяки, а едва я прошел обследование, все стало еще более очевидно, но я продолжал твердить свое. Из кабинета меня тут же повели на обследование. Делали рентген, просвечивали каким-то аппаратом, клали в камеру, которая гудела, лишь разгоняя еще сильнее головную боль. По итогу меня просто переодели в халат. «Не похоже, что вы упали, мистер Раковский. Ушиб головного мозга, небольшое кровоизлияние в мозг, поражение сосудов. Насколько мы поняли, у вас даже барабанные перепонки повреждены». «Я упал, упал», — вздохнул он. «Я бы сказал, что вы упали от взрыва, но что ж, иногда мы все падаем. «Не беспокойтесь, мы поставим вас на ноги до начала учебы». Стоявшая рядом медсестра с улыбкой подтолкнула меня к выходу и проводила через коридор в палату. Я не успел оглянуться, как их уже было две. Они кружили надо мной, словно я был центром мира. Тут же поставили капельницы, следом начали что-то колоть, подключили к датчикам. Будто такой заботы было мало, меня каждый час посещал врач, спрашивая, как мое самочувствие и мерил давление. Вечером они и вовсе загнали в палату небольшой аппарат и еще раз просветили меня. Но эти люди знали свое дело. На следующий день я действительно почувствовал, как мне полегчало. Не отпустило полностью, но полегчало. По крайней мере, голова перестала кружиться и мозг больше не разрывала боль. Однако это был далеко не конец. Я подозревал, что смотрящий не оставит это просто так и сразу попытается меня достать. Едва узнает, что засада провалилась. Поэтому не удивился, когда после обеда ко мне пришли посетители, которых я бы предпочел не видеть рядом с собой. Полиция. Уже знакомые лица двух мужчин в форме давали ответ сами собой, зачем они здесь. Смотрящий решил вновь провернуть план с полицией. Они были единственными, кто мог достать меня абсолютно везде, имея при этом официальные полномочия. Однако на этот раз после того, как мы отбились от засады, я очень сомневаюсь, что смогу доехать до самого участка. Скорее всего, меня погрузят в машину и отвезут на пустырь, где пристрелят или, чтобы не сдавать своих, расстреляют прямо в машине и сделают вид, будто это было обычное нападение. Скорее всего, второе, чтобы было сложнее придраться. «Мистер Раковский?» — спросил один из них. «Нет», — ответил я сразу. «Нет», — слегка удивился он. «Нет, я не Раковский». При этом я полез за телефоном. Здесь одному мне было не справиться. Я мог убить их, но гимназия не оценит подобный самосуд. Мужчины нахмурились. Я бы на вашем месте сейчас придержал ваш острый язык. Смысл тогда спрашивать, если вы и так знаете, кто я такой? Пожал я плечами, ища номер на такой случай. Вы что-то хотели? Сейчас вам надо будет проехать с нами в участок. Зачем? На допрос. Ваша машина была найдена сожженной на трассе Перта-Фронт, Озерная, и детектив Порта хочет задать вам несколько вопросов. Тогда почему он сам сюда не приехал? Поинтересовался я. Я болен, ехать не могу. Не вам решать, кто к кому подъедет, с раздражением ответил один из них. Ага, кивнул я и набрал номер, приложив трубку к уху. Вы меня слышали? Я никуда не поеду, отрезал я. Не поеду без своего законного представителя из службы опеки. Зовите представителя опеки, и тогда уже везите куда хотите. Да, я немного подучил свои права после первого задержания, и представитель опеки мне был нужен исключительно для того, чтобы оттянуть время. Полицейские недовольно пыхтели, пытаясь что-нибудь придумать. Мы имеем право силой вывести тебя, парень, решил перейти к угрозам другой полицейский. Имеем право задержать, как подозреваемого в убийстве. Но я не слушал. Куда интереснее мне был мой собеседник, который на том конце поднял трубку. Брент Галишоп слушает. Мистер Галишоп, это Грант Раковский, вы вытащили меня из участка буквально недели две назад, сразу напомнил я о себе. Нет времени сейчас что-то объяснять, подъедьте в гимназию Гагарина. Меня пытается увести полиция, но боюсь, что едва я покину территорию, жить мне останется недолго. Понял. Никуда не выходи, ни с кем не иди, требуй официального представителя. Попытаются вывести силой, кричи и проси помощи. Я скоро буду. Полицейских перекосило, едва они услышали, с кем я говорю. Один из них подошел ко мне и буквально выдернул из кровати. Я не сопротивлялся, понимая, что это даст им повод действительно задержать меня. Сопротивление полиции, даже когда они нарушают закон, не лучшее решение в этом мире. Потому что разбираться будут уже после того, как меня заберут, но к тому моменту мне будет все равно. И поэтому я просто закричал, так громко, как только мог, отчего полицейский испуганно отпустил меня. Не прошло и полуминуты, как в комнату ворвалось аж две медсестры и врач. «Что вы делаете с нашим пациентом?» – тут же возмутился он. «Мы из полиции прибыли доставить его на допрос», – сразу отчеканил один из них. «Он не транспортабелен». Тут же нашелся с ответом мужчина, заградив собой меня. Обе медсестры тем временем уложили меня обратно. «И вы не имеете права этого делать без одобрения администрации гимназии. Мы имеем право, если есть угроза обществу», — зло выплюнул один из них, будто выговаривал обиду. «Ваш ученик подозревается. Мне плевать, в чем он подозревается, поднял голос врач. «Он мой пациент, и я не могу его отпустить. Связывайтесь с начальством, я сам с ними поговорю». Судя по тому, как те переглянулись, их начальство было не сильно в курсе того, что здесь происходит. Скорее всего, об этом знали только эти полицейские и прикормленный детектив Порта, который лишь ускорил свою собственную кончину. В этот момент в комнату вошла охрана, и в палате поднялся гам. Не прошло и 5 минут, как здесь было уже 5 полицейских, 4 охранников, 2 врача и 3 медсестры. Они спорили, ругались, закрывали меня собой, и дело уже шло к тому, что здесь будет потасовка, когда в палату зашел последний участник этого цирка. Его прибытие никто даже не заметил, пока тот не поднял голос. «Минуточку внимания», — громко объявил галантный мужчина, окинув всех взглядом и разом заставив всех смолкнуть. «Я мистер Галишоп, адвокат мистер Раковский и его законный представитель, и я хочу увидеть виновников этого торжества». Все работники гимназии разом перешли на сторону адвоката, встав напротив полицейских. Получилось так, что теперь они стояли друг напротив друга, словно собирались в лучших традициях сражаться стенкой на стенку. Галишоп пробежался взглядом по полицейским. «А как вас тут много?» – окинул он взглядом небольшую плату, где уместилось ни много ни мало 14 человек, не считая меня. «Вижу, вы начали без меня». «Да, мистер Галишоп», – выдохнул обреченно один из полицейских. «Приятно быть знаменитостью». Он прямо-таки расцвел. «Вы даже не представляете, как я обожаю коррумпированных полицейских. Без вас, ребята, я остался бы без работы и не смог бы подняться по службе». Широко улыбнулся Галишоп полицейским и потер ладони. «Итак, с чем вы пришли на этот раз?» Глава 63. «Чтобы лишний раз не спорить, я не вижу повестки. У вас она есть?» Один из полицейских достал лист бумаги и протянул его Галишопу. Тот быстро пробежался по нему взглядом. «Это не официальное обвинение, как я вижу, а лишь допрос. По закону о вызове на допрос 48.1, если это о чем-то вам говорит, конечно», — рассмеялся он и вернул лист. «Мой подопечный имеет право явиться на него в течение 7 дней. У нас приказ привести его сейчас», — буркнул один из них. «То есть теперь детектив Порта стоит выше закона, я верно вас понял?» — посмотрел адвокат на него с той же издевательской улыбкой. «Следующее. Как я слышал из коридора, врач сказал, что мой подопечный не транспортабелен. Я же верно все расслышал?» «Абсолютно», — кивнул доктор. «Вот, это официальное заявление лечащего врача. Значит, пусть сам детектив сюда приходит и допрашивает. Он», — указал он на меня, — «никуда отсюда не уедет. Любая попытка уже будет считаться как превышение должностных полномочий. Попробуйте, сами пойдете под суд». «Это ясно?» Те ничего не ответили. «Отлично. И раз тут такое дело, я только что созвонился с Министерством внутренней безопасности полиции и обрисовал ситуацию. По внутренним инструкциям полиции города Перта Фронта вы не имеете права транспортировать его в 3-й участок. Его подозревают. Его ни в чем не подозревают, что написано на вашей туалетной бумаге», — обрубил тот. «Следовательно, при отсутствии преступления, которое требуется пресечь, этим должен занимать участок, отвечающий за эту территорию. Вроде это 5-й участок, да, вот пусть они его и забирают, когда, конечно, он будет выписан. Так что пока вы можете ехать обратно». «Ну все, кыш отсюда», — замахал он рукой, будто прогонял кошку. «Моему клиенту нужен покой». Им ничего не оставалось, как просто уйти, бросив на меня полный ненависти взгляд. Учитывая, как грубо это все пытались провернуть, буквально нарушая все законы, это уже была агония. Агония правления смотрящего, который пытался всеми силами устранить меня, уже не имея при себе других козырей. Следом за полицейскими вышел и весь медперсонал, оставив меня наедине с адвокатом. Тот посмотрел на меня с усмешкой. «Вижу, жизнь вас не щадит, мистер Раковский. Проблемы иногда случаются», — согласился я. «Да у вас проблем вагон и маленькая тележка. Все скоро закончится». «Жаль это слышать», — усмехнулся он. «Вы могли бы стать моим любимым клиентом». «Думаю, еще стану», — отозвался я. «У вас, случаем, нет знакомых, что готовы стать людьми семьи?» «Такие желающие всегда есть, но смотря что за семья, мистер Раковский. Барбинери, а они еще существуют?» — наигранно приподнял тот брови. «Не, нету. Возможно, у вас есть какие-то связи с ними, да и я могу поработать на них, если заплатят, однако их семья уже почти мертва. А кто хочет присоединиться к тонущему судну? Те, кому уже нечего терять и некуда податься. Ну, для таких всегда есть семья, которой нужно мясо, скажем так. А вы собирать хотите ведь и не простых людей, а одаренных, я верно понял? Да. Ну, я гляну, что можно вам предложить, кивнул он и вновь весело улыбнулся. И раз мы заговорили о делах, я бы хотел увидеть оплату за ваше спасение. Семья Барбинери, свяжитесь с ними, они все выплатят. А как, у них даже деньги появились, задумчиво произнес он. Что ж, так и поступлю. Надеюсь, что ваши проблемы, как и моя работа с вами не закончится, мистер Раковский. Очень на это надеюсь, буду иметь в виду, кивнул я, и он покинул палату, оставив меня одного. Мне оставалось лежать в больнице еще день, после чего меня официально выписали. Как раз к началу занятий, когда многие только возвращались, поэтому о произошедшем никто так и не узнал. Наутро у класса меня встретили дружным гамом одноклассники. «Грант, давно не виделись», — подскочил один из них по имени Бронардо. «Почти неделю, как ты. Где был, что делал? А мы ездили купаться», — тут же подскочила девушка по имени Ронда и хитро улыбнулась. «Ты многое упустил». «Насколько много?» — без интереса спросил я. У Долли сорвал лифчик во время прыжка с трамплина. Раскрыла страшный секрет девушка по имени Женева, захихиков. «Эй!» — воскликнула особа, которую упомянули. «Мы же договаривались никому не рассказывать об этом. Так здесь же все свои!» — хихикала та, после чего обратилась ко мне. «Зря ты не поехал. У меня был запланирован поход», — пожал я плечами. «Я не мог. Поход? И куда же? В лес. Дикий!» — тут же уточнил Нейтин, еще один одноклассник. «Кстати!» Аж подпрыгнула Ронда. «А вы слышали последние новости про сильный прорыв изгнанников?» Тут же угадал Сигерт. «Этот парень был один из самых крупных. Его отец был охотником, поэтому он должен был пойти по стопам своего отца, однако почему-то оказался в классе среди тех, чье будущее будет связано с точными расчетами. Все-то ты знаешь», — фыркнула та, отмахнувшись. «А я слышала об этом», — негромко произнесла девушка по имени Ингри. «Она была самой тихой в классе, отчего я невольно симпатизировал ей. Мне нравились спокойные люди. Говорят, там погиб целый отряд охотников». «Не целый», — покачала головой Астрид. «У меня отец слышал от главы семьи, что из семерых выжило трое, что там была настоящая бойня, и они встретили кого-то». «Людей», — уточнил Сигерт. «Непонятно. Значит, твари», — кивнула Женева. «Там больше некому водиться же». «Да тише ты», — шикнула на нее Ронда. «А что дальше? Какие-то новые существа? Они искалечили одну из охотниц, двое смогли отбиться, и там говорили, что им кто-то помог, тоже непонятно кто и как, но дело было странным», — тихо продолжила Ингри. «Все под секретом, никто ничего не говорит, лес прочесывают группы охотников едва ли не со всего государства, не похоже на просто изгнанников», — покачал головой Сигерт. «Мой отец охотник, он говорит, что группу охотников очень сложно уничтожить, скорее всего, там произошло что-то другое, поэтому такая секретность и столько военных». Я молча слушал их разговор, понимая, насколько быстро распространяются слухи, если даже школьники были уже в курсе происходящего. Очень скоро об этом будут говорить абсолютно все, и тогда будет недолго до того момента, как правда вскроется. Это не страшно. Страшно то, что начнут задавать вопросы, откуда у нас такая же броня, что и у предателей. Этот мир многого не знает о реальном положении дел. В империи присутствие демонов пытались скрывать всеми силами вплоть до ликвидации свидетелей. Стоило людям узнать, какая угроза нависла над каждым, и последствия будет сложно представить. Ужас, беспорядки, паника. Найдутся и те, кто будет сразу поклоняться демонам, это все только поможет силам хаоса. Этого мы никак не могли допустить. Почему скрывали сам факт существования демонов всеми силами? Здесь демоны для людей были не более, чем тупыми тварями, которые просто есть. Они не воспринимали угрозу настолько серьезно, насколько того требовала ситуация, и для них это были рядовые случаи. Все знают, все привыкли. Но если вскроется правда, я знаю, что будет. Поэтому этому миру было безопаснее оставаться в неведении, продолжая уничтожать, как они думают, обычных монстров. Грант, уроки начались, идет», — подтолкнул меня к двери Нейтин. «Что?» — представил себе голую Долли. «Нейтин, ты реально получишь за это», — рыкнула девушка, обдав его злобным взглядом. «А что, это теперь уже не секрет», — хмыкнул тот. «Школьные занятия прошли ровно так же, как и всегда, только теперь делался упор на то, что нас ждут экзамены. Химия, физика, литература, какие-то предметы у меня не вызывали сложностей, на некоторых я не мог ответить ни на один вопрос. Например, зачем мне знать, какого цвета были занавески в комнате девушки, которая пыталась покончить жизнь самоубийством у одного автора? Зачем, что это даст? Или откуда мне знать, что имел в виду автор, когда описал пол как грязный? То, что сама жизнь по себе была в те времена сложной, несправедливой, жестокой, темной, как грязный пол, решила расшифровать мне учительница. Но откуда вы знаете, что он просто не описал грязный пол? Спросил я. Кажется, этот вопрос ввел ее в ступор на секунду. Ну потому что так он пытался показать ситуацию в мире на тот момент. Нашлась она с ответом. Откуда вы знаете? Он же лично вам этого не говорил, верно? Ой, все, отмахнулась учительница сразу. Садись, два. Два за то, что я задал логичный вопрос. Именно поэтому литература мне не нравится. Она построенная не на логике, а на чувствах. Если там описан грязный пол, то значит он был просто грязным, а человек не следил за домом. К чему приплетать собственные мысли, которые никак не отражены в произведении? Вот в математике все просто. Если корень из 5329 это 73, то как ты ни смотри на уравнение, то это будет 73. Или физика. Как бы ты ни пытался интерпретировать формулу скорости падения, она все равно будет показывать скорость падения. А здесь что мне должен был сказать грязный пол? Что хозяин помещения просто неопрятный или что мой учитель по литературе слегка странная? Хотя может в этом и была цель, показать странных людей грязным полом? Я не знаю, мне нужен мозговой имплант, чтобы понять это. После уроков я вернулся к себе в комнату. Теперь требовалось определить следующие точки наших нападений. Я не собирался сразу убирать смотрящего. Если он погибнет, то весь его бизнес сразу перейдет к конкурирующему клану, а с ним и деньги. Меня это не устраивало. Сначала надо было выжать все деньги и ресурсы из него, и уже потом покончить с этим, чтобы выиграть как можно больше. Поэтому я молча отмечал на карте точки нашего интереса, которые стоит посетить. Первым на очереди был какой-то притон, где ошивался весь сброд города. Деньги там, судя по всему, проходили неплохие, так что стоило заглянуть туда, да и стереть это место во благо общества и империи было святым делом. Еще одним местом был какой-то небольшой завод по производству мебели. Насколько я понял, там они не только мебель делали и собирали, но и расфасовывали наркотики. Я не собирался сбывать наркотики, однако в преступном мире это были все те же деньги, так что надо его спалить дотла. Что касается отмывания, то было помимо прачечной еще одно место, где они отмывались. Там сдавалась в прокат строительная техника. Неизвестные заказчики, возможно, подкупленные смотрящим, брали ее в аренду. Полученные деньги смешивались с грязными и тем самым отмывали всю сумму. Я понимал, что нагрянь туда налоговая, все бы сразу скрылось, но это говорило о том, что смотрящий, видимо, хорошо платил за их слепоту. Итого три точки, после чего можно будет уже заняться самим смотрящим. Но это уже на выходных, так как сейчас уроки не оставляли времени, а прогуливать их – верный способ отчислиться, что мне было не на руку. Поэтому всю последующую неделю я то и делал, что просто ходил на занятия и пытался подготавливаться к экзаменам. Скучно? Да, очень. Но надо было следовать плану и не глупить. Правда, все равно их пришлось откорректировать, когда в один из дней ко мне постучали. И я был слегка удивлен, увидев на пороге Алионетту. «Можно?» – улыбнулась она скромно. Я выглянул в коридор, чтобы убедиться, что никого за собой она не привела. «Вообще, в комнату запрещено пускать противоположный пол», – заметил я. «Это правда?» – кивнула Алионетта. «Только если это не посетитель». «Ладно, заходи», – посторонился я, пропуская ее внутрь. Сам же пытался понять, зачем она здесь и что хочет. Алионетта могла позвонить, в крайнем случае, позвать в парк на территории гимназии, однако в комнату. Думаешь о том же, о чем и я? Нет, перепадет, только если мне хочется проблем от ее отца, которые незамедлительно последуют, если я трону его драгоценную дочь. Она не мой уровень, пока не мой, и тем более я меньше всего ее представлял в роли своего партнера. Пусть возбуждение она вызывала, вызывает приятную ностальгию, протянула она, оглядывая комнату. Ты знаешь, что женская комната и мужская не отличаются друг от друга. Теперь знаю, кивнул я, но мне интересно, «Почему ты решила навестить меня лично? Тебе неприятно мое общество?» — прищурилась она. «Не надо было быть очень чутким, чтобы не разглядеть, как она напряглась. Да, я нравлюсь ей, это видно. И да, я догадываюсь, что она не против со мной провести ночь, а потому наши отношения она воспринимала крайне остро. Приятно. Спасибо», — вновь разулыбалась Леонетта, скромно оглядываясь. «Я могу присесть?» «Конечно, присаживайся». «Благодарю». И села она не на стул, а на край моей кровати. «Моей кровати». Мне пришлось садиться на стул, что вызвало в ее глаза легкое недовольство. «Я пришла по какому поводу, Грант? Помнишь, ты просил услугу в ответ на мое спасение? Ты нашла решение?» Сразу вытянулся я. «Да, моя сестра. Утройничок с сестренками. Немного проясни», — попросил я. «Она охотница и она пилот», — начала рассказывать Леонетта. «То есть она имеет право пересекать границу диких земель и водить челноки, в том числе и грузовые. Она согласилась тебе немного помочь. Это щедро с ее стороны. Я не знаю, почему, но при упоминании Катрии я почувствовал внутри себя определенное возбуждение. Не сексуальное, просто эмоциональное возбуждение. И сразу поспешил придушить его внутри себя.